Глава 13. Отходняк. Проснулась я в темноте в чужой постели, в мужской рубашке и с легкой ломотой во всем теле. Девушка я приличная, и подобного со мной раньше не случалось, так что в первое мгновение я растерялась. Пока дверца шкафа не приоткрылась, и оттуда не выглянул светящийся сильнее обычного скелет. Удивительно, но я и не подумала испугаться, да и сам скелет показался мне совсем не страшным, а даже милым. И светится красиво. Так, это еще что за новости? С каких пор мне нравятся скелеты? Побочка от восстанавливающего зелья? В любом случае, лежать в чужой кровати дольше необходимого не хотелось, так что я встала, решив, что скелет, даром что был при жизни мужчиной, моей добродетели не угрожает. Платье и обувь еще оставались влажными, значит, я провалялась в доме некроманта не так долго. Быстренько высушив и приведя все в порядок магией, кое-как разобрав спутавшиеся волосы, я приготовилась спускаться вниз, но в дверь постучались. Ясное дело, кто именно стучал. Интересно, это ему Бенни сообщил? У них же там какая-то связь? Скелет неожиданно и отчетливо кивнул мне. Я опешила. Стук повторился громче и настойчивее. «Войдите», — разрешила я, все еще не понимая, показалось или нет. В комнате тут же вспыхнул свет, заставив меня зажмуриться и проморгаться. «Доброй ночи», — поздоровался некромант. Он замер на пороге собственной спальни и внимательно рассматривал меня. «Извините, что доставила столько неудобств, магистр. Я покаянно потупила взор, разглядывая собственные руки. И спасибо, что помогли». Эйден тяжело вздохнул. «Вам надо поесть, да и мне не помешает. Некромант был хмур и явно недоволен. Предлагаю спуститься на кухню и обсудить все произошедшее там». «А может, не стоит ничего обсуждать?» — с надеждой предложила я. «Поздно уже». «Ничего, вы отлично выспались за день», — едко заметил магистр и жестом предложил мне выйти из комнаты. Что примечательно, Бенджамин подцокал за нами. На кухне я встала столбом, не зная, что мне следует делать: сесть за стол и ждать нотаций, а они будут, можно не сомневаться, или же разогреть нам поздний ужин. Дилемму разрешил Эйден, показательно отодвинув для меня стул. «Беня, сделай нам чай», — приказал скелету он. Бенджамин тут же налил воды в чайник и поставил его на плиту. «Он и готовить умеет?» Я не столько удивилась, сколько хотела отсрочить неприятный для себя разговор. «Только самое элементарное — чай сделать, яичницу приготовить. В целом он у меня раньше и уборкой занимался, но у тебя это получается значительно лучше». «Какой полезный, оказывается, помощник!» «Шерон», — некромант сцепил пальцы и чуть наклонился, опершись о столешницу. «Ты казалась мне достаточно разумной, и, признаюсь, вчера я был очень удивлен твоим легкомыслием. Неужели работа стоит того, чтобы так рисковать и едва не угробиться из-за нее?» Я вздохнула. Сама поняла, еще сидя в том фонтане, что поступила глупо. Тем неприятнее оказалось услышать это от Эйдена. Хотелось ощетиниться и сказать, что это вообще не его дело, и удержало меня лишь то, что сама же позвала его на помощь. Да и вряд ли после подобного заявления он продолжит посвящать меня в дела своей семьи и помогать с моим собственным расследованием. «Я не ожидала, что последствия окажутся такими тяжелыми», — выдавила я из себя. Дальше так и просилась фраза «я больше не буду», но это уже как-то слишком. «Я не собираюсь мучить тебя прописными истинами, что такие зелья используют только в крайнем случае». На последних словах магистр сделал акцент. «Но хочу предупредить на будущее, что чем больше у зелий выдержка, тем крепче и сильнее они становятся. А магу с небольшим резервом их вообще не стоит использовать даже свежими. Лучше дождаться, пока магия восстановится естественным путем». «Вам легко говорить», Я взяла из рук Бенджамина чашку и кивнула в знак благодарности. «Хорошо быть магистром высшей ступени и просто очень сильным магом. Вам такие зелья не нужны». Прозвучало почти упреком, поэтому я быстрее отпила из чашки, про себя отметив, что чай именно такой, как я люблю. Не слишком горячий, не слишком крепкий и с одной ложкой сахара. Бенджамин нравился мне все больше и больше. «Все сильные маги находятся под контролем у государства и обязаны отработать на него 10 лет, компенсировав стоимость своего бесплатного обучения в академии», — заметил Эйден. «И задачи, которые перед нами ставятся, порой вообще не выглядят совместимыми с жизнью». «Я понимаю, просто хочется иногда почувствовать себя крутым магом, который может, если не все, то почти. Но как это сказать некроманту?» «Просто больше так не делай, иначе я тебя никуда не возьму», — пригрозил магистр. «Не буду. Да и зелья у меня больше нет». «Вот и отлично», — ободряюще улыбнулся Эйден. «Тогда Беня разогреет для Шера нужен». Скелет двинулся к Ларю. «Нет, не надо, я не голодная». Еще и мерзкое зелье в желудке, кажется, не до конца рассосалось. От мысли о еде немного замутило. Скелет замер. «Надо, Беня, надо», — продолжал настаивать некромант. Бенджамин не шелохнулся. «Отлично», — магистр недовольно скривился. «Еще и мой скелет-помощник подчиняется тебе больше, чем мне». «А почему так?» Я заинтересованно посмотрела на Беню. «Потому что твоей магии в нем теперь больше. Вчера нужно было как-то вытащить из тебя излишки. Никаких подходящих артефактов у меня под рукой не нашлось, только Беня», — пояснил некромант и лично встал разогревать мне ужин. Спорить с ним не хотелось больше, чем есть, так что я решила не настаивать. В крайнем случае, поковыряюсь в тарелке для вида, не станет же Эйден кормить меня насильно. «Так влейте в него еще своей магии», — предложила я. «Тогда есть вариант, что Бенни или начнет распадаться из-за перенасыщения магии, или выйдет из-под контроля и будет проявлять агрессию». «Как все сложно». «А я могу отдавать ему команды на расстоянии?» Я мысленно попыталась достучаться до Бенджамина, но никакого отклика не последовало. «Для этого нужно потренироваться?» — усмехнулся некромант, глядя, как я гипнотизирую взглядом его питомца. «Пока что он может уловить какие-то простые команды или пожелания». «Вроде того, какой бы мне хотелось чай?» Я взглянула в пустую чашку с чаинками на дне. «Да, поэтому рекомендую лучше контролировать себя и свои желания в его присутствии. Мало ли что вам в голову взбредет. И пусть стоял ко мне Эйден спиной, в том, что он сейчас улыбается, я не сомневалась». «Ничего такого мне не взбредет», — поспешила уточнить я, пока некромант не развил тему. «Ну-ну». Я же снова попыталась отдать Бенджамину какую-нибудь команду, но пока безуспешно. Вот никогда бы не подумала, что буду так интересоваться скелетом и иметь одного в своем подчинении. «Куда мне до лавров, некромантов?» «Все же магия — вещь удивительная и многогранная». «Кстати, магистр, я вспомнила одну вещь. Мальчик, который сообщил вам обо мне, он просто ушел?» «Я бы сказал, убежал, сверкая пятками». Эйден поставил передо мной тарелку гречки с мясом. «Я ему золотое обещала. Надо будет к ним наведаться. Днем было не до того, но если подумать, поведение крысы и сам факт, что она меня узнала, очень интересны». «Если он зайдет, в чем я сомневаюсь, обязательно ему отдам», — пообещал магистр. Как ни странно, но через пару вилок гречки я втянулась и в итоге с аппетитом умяла всю тарелку. Возникла мысль попросить добавку, но как-то неудобно. Я ведь вообще есть не собиралась, так что ограничилась еще одной чашкой чая. Посуду помыл лапочка Бенджамин.